21 год по летоисчислению нового мира. Золотой прииск. К северо-востоку от перевала Арчкорт. Постовых, охранявших лагерь, тихо вырезали. Эти двое караульных, которые лениво тянули службу, умерли быстро. Один из них захрипел, но рядом шумел ручей, и его никто не услышал. Прииск небольшой, и проблем с ним не было. Кто-то еще стонал, призывая Аллаха, но было поздно. Банду, ночевавшую в палатках, просто забросали гранатами. А немного выживших, кто успел выскочить из палатки, расстреляли в упор. Молча, без церемоний и криков. Это лишние люди. Мясо. Все, что они могли рассказать, уже было известно. На территории прииска всего 11 боевиков, Асхат, убитый Каримом, и 10 уже дохлых головорезов. Пленники, вытащенные из неволи, никогда хорошо не будут выглядеть. Как физически, так и психически. Существует определенный порог, который делит жизнь на две полосы, до и после. По этой причине оружие им не дали, кроме двоих, знакомых Никите по Демидовску. «Никита, ты хорошо знаешь этих людей?» – спросил у него отец. «Да», – твердо сказал Никита. «Они настоящие бойцы». «Настоящие бойцы в плен не сдаются», – наставительно подметил Шая. «Хотя разные ситуации случаются. Но и доверять им в нашем случае – это непростительная глупость». «Ладно, Никита, выдай им оружие», – пожал плечами Нардин-старший. «Подберешь что-нибудь, не тяжелое. Другим пленникам оружие не давай». «Уверен?» – спросил Карим, протягивая Нардину-старшему зажигалку. «У нас все равно нет другого выбора». «Может, ты и прав, но верить им нельзя. Никому нельзя верить. Особенно тем людям, которых ты вытащил из рабства». «Тем более», — уточнил Поль и повторил. «Тем более людям, которых ты вытащил из рабства. Согласен, они сейчас что угодно придумают, лишь бы выбраться на волю. Мы и так слишком рискуем, связываясь с этими людьми. Кто даст гарантии, что они не выстрелят тебе в спину? Просто так, из любви к искусству. Помнишь как?» «Помню», — перебил его Карим. «У меня память хорошая». Это случай из далекого прошлого. Ни Карим, ни Поль не любили вспоминать некоторые моменты из прошлой жизни. Как и этот. Однажды, примерно в 1980 году, по летоисчислению Старого Мира, им пришлось участвовать в одной операции по освобождению заложников. И ситуация была очень похожая. Наркоторговцы, уверенные в своей безнаказанности, заброшенная глухая деревня и горстка похищенных белых. Среди заложников оказалась молодая красивая девушка, которая была дочерью одного французского политика, не очень известного, но с хорошими связями в верхах. И вот этот папочка поднял такую шумиху, что легче было перебить половину жителей Южной Америки, чем уклоняться от этой операции. Хотя дело можно было решить и мирными методами. Так или иначе, но девушку пришлось спасать. У легионеров был прямой и недвусмысленный приказ – пленных не брать. Кто-то из больших мальчиков, сидящих в Париже, решил совместить приятное с полезным. Акцию спасения с акцией устрашения. Наркоторговцев убили, девушку спасли. И вот эта малолетняя шлюха, увидев одного из убитых торговцев, устроила истерику. Поначалу все решили, что это обычный стресс. Увы, она улучила момент и добралась до оружия. Успела ранить одного легионера. Он умер спустя 2 часа. Одного, потому что Карим не стал играть в доброго дядю и пристрелил эту сучку. Как потом выяснилось, она была влюблена в убитого легионерами бандита. Как говорил Шая, стокгольмский синдром, дьявол его раздери. Позже удалось выяснить, что захват заложников оказался обычным блефом. Дочка просто хотела получить немного денег от своего скупого папаши. И вот сейчас был риск, что среди этих оборванцев могли оказаться приятели убитых бандитов. Да, и такое тоже бывает. Рабов на прииске было немного. 10 мужчин и 2 женщины. 4 испанца из Вига, 1 датчанин из Порто-Франко, 5 русских из Демидовска, женщина из Новой Одессы и португалка из Сао-Бернабеу. Пятый год по летоисчислению нового мира. Русское поселение. Только не спрашивайте, что и почему. Так получилось. Все. Точка. И это касается только нас двоих. Я осторожно высвободил свою руку и оделся. Ленка еще спит. По-детски подсунув ладонь под щеку, уткнувшись носом в подушку, как наш Рино. Я посмотрел на нее и даже улыбнулся. Мирная такая картина получилась. Домашняя. Вышел на улицу, застегивая на ходу рубашку. Пока Лена спит, мне надо найти Чамберса. Он что-то говорил про небольшой отдых. Но после письма Виктора надо обсудить ситуацию. Если так и дальше пойдет, то можно и до базы не добраться. Нас раньше положат, еще на подступах к форту. А умирать мне совсем не хочется, особенно после того, что произошло сегодня. Задумавшись, выхожу на улицу и иду по направлению к берегу. Там, рядом с домами поселенцев, стоят наши машины. Ребята отсыпаются после вчерашней гулянки. Навстречу идет староста. Судя по его движениям, он еще не протрезвел. Рядом с ним ковыляет еще один поселенец с кожаной папкой под мышкой. Господи, уже и здесь бюрократы образовались. Голубая кровь и белая кость, дьявол, их раздери. Прохожу мимо этой парочки, но через несколько шагов останавливаюсь, потому что мне в спину несется пьяный рык старосты. «Нардин, стоять!» «Чего?» «Вы... ты арестован!» «Ты что, старик, белины объелся? С ума сошел? Убери пистолет, придурок!» «Нет!» Староста качается из стороны в сторону, но пистолет держит твердо и уверенно. Эдак он и выстрелить может. «Я тебя задерживаю за сопротивление и преступление против ордена!» «Я сам тебе и орден, и сопротивление, твою мать, французская! Убери ствол от греха подальше, пока его в твою задницу не засунули!» «Нет!» Он с упрямством осла мотает головой, потом неожиданно рявкает, как наш капрал. «Нардин, сдать оружие!» Судя по его виду, этот болван не шутит. «Нет, я, конечно, могу отдать оружие и разойтись с ним тихо и мирно. Он пойдет дальше пить, а я сидеть под замком, пока наши не проснутся. Не самый лучший вариант вместо заслуженного завтрака. Пойди проспись». Я еще пытаюсь договориться, но, судя по налитым кровью глазам, староста меня не слышит. Ему пострелять захотелось. «Сдать оружие!» Выстрел. Пуля бьет в землю рядом с моим ботинком, поднимая облачко пыли. «Ничего себе!» Староста пытается что-то сказать, размахивая пистолетом, но я уже не слышу. Ухожу влево, разворачивая тело боком и рву пистолет из кобуры. Выстрел. Мягкий толчок отдачи, и староста дергается. У 45-го мягкая отдача. Это во мне резкая люгеровская девятка. Только в дешевых детективах с мягкими обложками 45-й легается, как слон. Еще два быстрых выстрела, и тело валится на землю. Бесформенно и мертво, как мешок с навозом. Делаю шаг и чувствую боль в ноге. Твою мать! Этот придурок успел перед смертью не только нажать на спусковой крючок и выстрелить, но даже попасть. Снайпер придурочный. Выпущенная им пуля угодила в шлейку на бедренной кобуры и ушла в сторону, распоров мясо на внешней стороне бедра. Его попутчик, тот самый с кожаной папкой, смотрит на убитого старосту большими, круглыми от удивления глазами. Смотрит и прижимает к груди папку с документами, словно загораживается ей от пули. Вот идиот. Я даже и не думал в него стрелять. Он-то здесь при чем? Разбор полетов был коротким. Мне повезло. Все происходившее на улице видела семья поселенцев, живущих по соседству. Кстати, они даже удивились, какого дьявола я так долго уговаривал старосту. По словам мужчины, стрелять надо было раньше. Так или иначе, но в поселке придется проводить новые выборы. Хотя, это уже дела поселенцев. На решение Демидова уйти из поселка эта смерть не повлияет. «Видишь, с кем приходится работать?» – кивает Демидов и горестно отмахивается. «И вот таких идиотов в поселке больше половины. А ты еще спрашиваешь, почему мы уходим? Потому что большинству нужна не свобода, а царь, добрый и глупый. Добрый, чтобы разрешил пить и воровать. Глупый, чтобы не спохватился и не начал расстреливать. Допустит несколько таких придурков, как староста, к кормушке. А те, недолго думая, поставят вертухаев, чтобы остальные пахали на чужого дядю. Задавят и заставят пахать на орден. И назовут это дело дерьмократией, мать их так. Ладно, не кипятись. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Дырка в ноге – это хорошо? А если бы во лбу? Оно тебе надо? Закопали бы. Его бы точно закопали, живьем, добавляет Демидов. Но и тебя бы похоронили. Эх, дела наши тяжкие. Рану на бедре залатали. Если честно, я бы и Лену не звал, чтобы не слушать причитаний и обещаний пристрелить собственноручно, когда заживет, и не видеть довольную хмылку Шайя, сопровождавшую эти обещания. Карим глубокомысленно кивал и обещал ей помочь, если понадобится. Ленка показала ему кулак и предложила его самого закопать, прямо здесь, на окраине поселка. В общем, попало всем, включая Джека, который не вовремя сунулся со своими советами. И через два дня мы ушли на север, точнее, на северо-восток, вдоль побережья. У меня на коленях лежит карта с нанесенным маршрутом. Не доходя до уничтоженного форта Ли, мы повернем на север и уйдем в саванну. Но их к дьяволу, этих вольных бродяг с автоматами. За несколько часов до нашего отъезда поселок покинули Аверьянов и Демидов со своими парнями. Вместе с ними ушли 20 человек из числа русских поселенцев. Четверо на грузовике, а остальные на вельботах вдоль берега. Мы довольно тепло попрощались с мужиками и разбежались, каждый по своей дороге. Кто на запад, кто на восток. Так часто бывает. Ничего, как выразился Аверьянов, Бог даст, еще свидимся. Мне пришлось пересесть в машину Козина. С раненной ногой не попрыгаешь, а головной дозор часто останавливается. Ладно, потерплю немного. И опять потянулась эта бесконечная дорога между оврагов и валунов, пыль, солнце и жара. Ничего не меняется. Уже знакомые пейзажи и вешки, сделанные из пустых бочек. Когда мы проезжали бочку с номером 23, Саша невольно морщится. Видно, не забыл ту ночь. Ночь ножей и перерезанных глоток, как выразился Карим. «Ну и дорога!» – выругался Шая, когда вечером мы остановились на привал. «Тьфу, скучно! Как в католическом монастыре! Был бы девушкой, в пути и заняться нечем!» «А ты был в католическом монастыре?» – живо интересуется Эндрю, открывая банку консервированных бобов с мясом. «Карим!» – хором возмущается Настя и Лена. «Ты и монастырь? Побойся Бога!» «А как же?» – важно кивает Шая. «Был, конечно, в женском, вместе с медведем. Только нас оттуда выгнали за профессиональную...» Он назидательно поднимает указательный палец. «За профессиональную непригодность». «За какую?» Саша Козин от смеха заваривается на спину и долго ржет. «Анальную?» «Ну вас к дьяволу, парни! Ничего не понимаете в святых вещах и мощах!» — отмахивается Карим. «Нет вас должного почтения к Святой Римской Католической Церкви! Тьфу на вас, мерзкие богохульники!» Джерри сидит неподалеку от нас и презрительно морщится, слушая наши грубые, как он говорит, казарменные шутки. Отношение к католикам у Карима особенное. Одна из его симпатий была ревностной католичкой. Даже уговаривала перейти в лоно католицизма. Так сказать, обрести свет истинной веры. Увы, как утверждал Шая, его в те далекие времена интересовало совсем другое лоно. Так или иначе, он до сих пор вспоминает, как родители девушки вели богоугодные разговоры и уговаривали сменить веру. После этих разговоров он возвращался в казарму в очень хорошем настроении. Говорил, что ничто так не бодрит старого парижанина, как богословские беседы на тему греховных связей и порочного незачатия. Потом эта девушка встретила доброго католика, и Карим получил отставку от семьи и полное отлучение от девичьего тела. Надо сказать, что Шая долго жалел, вспоминал о девушке в самых нежных выражениях и широко разводил руки в стороны, показывая габариты ее непоколебимой веры. Парни довольно ржут, и даже Джерри невольно улыбается, слушая эту историю. В этом весь Карим, все вокруг веселятся, а он довольно усмехается и ворошит угли костра. Потом, когда каждый вспомнит свою историю, Шая как-то выключается из разговора. Так часто бывает. Он смотрит на огонь костра и задумчиво теребит шнурок со своим серебряным талисманом. Поймав мой взгляд, он смущенно улыбается и пожимает плечами. Да, это совсем другая история о Кариме Шая. Эту историю он не будет рассказывать в кругу друзей и приятелей, вызывая оглушительный смех и соленые шутки. Это история его настоящей любви. Любви с большой буквы. Любви, которой он умудрился пронести через бесчисленное множество подружек, любовниц и потенциальных невест. Однажды, примерно в начале 80-х, Карим познакомился с молодой и очень привлекательной дамой. Совершенно случайно, причем замужней дамой. Что само по себе может вызвать стандартные шутки у мужской половины компании. Такие истории уже превратились в классику жанра. Только его история никак не вписывалась в эти рамки, потому что они влюбились друг в друга. Да, знаете, иногда так бывает. Быть вместе им оказалось не суждено. Но тот сумасшедший роман он запомнил навсегда, да и я не забуду. Слишком долго мне пришлось вытаскивать Карима из затяжной депрессии, в которой он угодил, когда они решили расстаться. Видел, как они прощались. Я сидел в машине неподалеку. Ждал Карима. На утро мы должны были улетать к новому месту службы. Я не подсматривал, но то, что успел заметить, никогда не видел, чтобы люди так прощались. Они стояли на узкой парижской улочке, как два дьявол. К черту такие воспоминания. Потом нас отправили в командировку. И он немного остыл. Остыл, но любить не перестал. Он и сейчас ее любит. Смотрю, как он дотрагивается до этого языческого амулета. Ее прощальный подарок. Карим смотрит на огонь, прищуриваясь и улыбаясь. Знаю, что он видит. Что ему этот новый мир? Он видит желтую осень, площадь Тертр, вереницу уличных художников, музыкантов и ее глаза. Глаза, светящиеся от любви и нежности к этому сумасброду и романтику. Кариму Шая. Тому Кариму, который остался в прошлом. Без этой боли в глазах и шрамов по всему телу. «Ты правда был в женском монастыре?» Ко мне подсаживается Лена с чашкой горячего чая в руках. «А как же?» – киваю я. «Искал там тебя. Но кто же знал, что ты выберешь медицину и встанешь на путь инквизиции, чтобы истязать немощных и больных?» «Дать бы тебе по шее, Поль!» но раненых бить нельзя,